Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахском госуниверситете состоялся урок мужества. Арцах готов работать с руководителями, избранными по воле народа и политических сил Армении, заявил политолог Давид Бабаян. В Степанакерте состоялся турнир Arm Fighting Selection. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял представителя бюро Армянской революционной федерации Дашнак-Цутюн Гранта Маркаряна, на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнак-Цутюн Арцаха Давид Ишханян. Были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства и процессов, происходящих на родине и в диаспоре. Вчера в Арцахском государственном университете состоялся урок мужества, посвященный майским праздникам. Перед началом мероприятия министр обороны НКР Левон Нацаканян и министр оборнауки и спорта Нарина Агабалян в сопровождении ректора Мануш Минасян возложили цветы к мемориалу памяти студентов университета, погибших в Арцахской войне. Министр обороны НКР, говоря о значении майских праздников для армян, сказал, что они стали уникальными, так как в этом году 28 мая будет отмечен столетие Первой Республики Армения. В военном параде будут также участники из Арцаха. Освобождение Шуши демонстрирует не только победу, но и успех военного искусства. Оно стало основой для создания регулярной армии. По сравнению с 1992 годом, сегодня наша военная техника модернизирована и увеличена в несколько раз, сказал Левон Нацаканян. В свою очередь, министр оборнауки и спорта НКР Нарина Агабалян сообщила, что в этом году Минобороны совместно с Министерством образования запустила новую программу «Профориентация», в рамках которой выпускники 9 классов смогут ознакомиться с деятельностью военно-спортивного лицея имени Христофора Иваняна. Арцах готов работать с руководителями, избранными по воле народа и политических сил Армении. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал замруководителя аппарата президента НКР Давид Бабаян, коснувшись избрания премьер-министра Армении. По словам Бабаяна, Арцах заинтересован в том, чтобы внутриполитический кризис в Армении как можно скорее разрешился мирным и законным путем. Напомним, сегодня парламент Армении избрал премьер-министром страны единственного кандидата, лидера протестного движения Никола Пашиняна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Юрий Погосян, национальный герой Армении, герой Арцаха, участник Карабахской войны, был командиром роты, оружейником и сапером. Детство и юность прошли в Степанакерте. Со школы увлекался спортом и техникой. В 1983 году в Степанакерте открыл собственную авторемонтную мастерскую, которая впоследствии и стала одной из первых оружейных мастерских Арцахского национально-освободительного движения. Сделанное им оружие впервые было использовано в 1990 году в Гадрутском районе, когда азербайджанский ОМОН пытался насильственно выселить местное армянское население. В 1991 году Юра Погосян командовал 4-й ротой. В качестве командира отряда участвовал в боях за села Кичан, Сырхавент, Эделлу. В боях он проявил себя бессмертным бойцом и умелым командиром. Скоро он становится командиром 1-й БМП, конфискованной у противника. Во время боев возле села Ханабад БМП Погосяна уничтожило 3 боевые машины противника. Он участвовал в боевых действиях по уничтожению форпостов вокруг Степанакерта, Каркажана, Ходжалу и Шиши. Параллельно работал над созданием ремонтно-реабилитационной базы. Благодаря ему впоследствии армия обрела сильный ремонтный центр. Юрий Погосян погиб на фронтовой линии Аскеран-Нахчеваник в возрасте 31 лет во время широкомасштабного наступления азербайджанской армии 12 июня 1992 года. Сегодня мы поговорили с мамой Юрия, Эльвирой Погосян. Как все дети, вырос, учился в школе, очень любил железо, в смысле машины ремонтировал до войны. Когда началась война, создались отряды для обороны и защиты родины своей, он уже начал воевать. Для того, чтобы защищаться, надо иметь оружие, и он начал делать оружие. Отметим, что у Юры не было высшего образования, тем более технического, но у него был талант. Как говорится, это дар Божий, он разбирался сильно. Один раз видел, ему хватало. Он когда сделал фильм Макаровой, нельзя было отличить от заводского Макарова. Командор говорит, ты нам нужен, у тебя золотые руки, куда ты идешь? Он все равно говорит, если идут, я должен идти первый. Ради товарищей он был готов на все, до последнего. Хотя прошло столько лет после смерти Юрия Погосяна, но его все помнят и о нем все говорят с любовью. После смерти у него остались жена и трое детей. Сегодня у Юрия Погосяна 12 внуков, и двоих из них назвали Юрием в честь деда. Эльвира Вильгельмовна очень мудрая женщина. Напоследок она всем пожелала мира. Ни с какой стороны никому не надо, чтобы была смерть и гибель. Пусть все будут счастливые люди, живут мирно в этом мире. Пусть все знают, что их дети погибли не зря, а защищали родину, своих родителей, своих детей, чтобы сегодня жизнь продолжалась. Семьям репатриантов предоставляются льготные условия для земледелия и животноводства. Об этом сказала СМИ начальник отдела по переселению и миграции Минтруда социальных вопросов и миграции НКР Элина Мхитарян, добавив, что правительство предоставляет каждой семье репатрианта определенные финансовые средства для покрытия транспортных расходов, а также на их социальные и бытовые потребности. Это все предоставляется в кратчайшие сроки. Кроме того, семьи переселенцев получают государственную поддержку для создания своего малого бизнеса. Согласно утвержденной государственной программе, каждая семья получает право на пользование собственным домом или квартирой на срок в 10 лет. В случае выполнения обязательств, а именно постоянного проживания, дом или квартира передается семье по праву общей совместной собственности. Каждый член семьи репатриантов имеет право на постоянное землепользование в 6000 метров земли. Семья освобождается от коммунальных плат на 5-летний срок. Семьи, проживающие в Хашатакском и Шаумянском районах, получают компенсацию за дрова и электроэнергию на каждого члена семьи. Объем финансовых средств, направленных на улучшение инфраструктуры в этих районах, увеличился в несколько раз. С 2009 года запущена программа восстановления домов семей репатриантов, проживающих на постоянной основе в Арцахе. Государство выделяет строительные материалы, рабочую силу для реализации программы реконструкции. Спортивная информация. В столичной школе номер 6 при поддержке арцахского филиала Федерации Армфайтинг прошел турнир Армфайтинг Селекшн, посвященный майским праздникам. Главный тренер Арцахской Федерации Армфайтинг Армен Айрапетян отметил, что в турнире приняли участие 30 спортсменов из Арцаха и Армении. Четверо из шести представлявших Арцах спортсменов заняли первые места, а двое – вторые. Армен Айрапетян отметил, что цель турнира – показать лучших спортсменов, которые в дальнейшем будут участвовать в международных соревнованиях. Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. В связи с тройным праздником 9 мая выдается единовременная денежная помощь ниже следующим категориям граждан. Инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне 100 тысяч драмов, семьям, приравненным к семьям погибших в Великой Отечественной войне 50 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. И о погоде в среду 9 мая на территории НКР. Ожидается облачная погода, временами кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-13 ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.